«Ура, я воин!» – возликовал парень, отходя в сторону и позволяя другому получить свой класс. «Я стрелок, блин, хотел мага», – расстроенно вторил ему другой. «Маг, бард, воин, воин, убийца». Парни и девушки менялись, получая свои классы, кто-то радовался, а другие печально вздыхали, осознавая, что им дали не то, что они хотели. Наконец к алтарю вышла черноволосая девушка. Она, поправляя свою куртку, протянула руку к гладкой поверхности камня и коснулась ее кончиками пальцев. Вспышка озарила ее с ног до головы, но не та белая, как у всех остальных, а зеленая. «Миха, передай в штаб у нас целитель», — воскликнула Света, как только черноволосая девушка сделала шаг назад от алтаря. Парень, кивнув ей, выбежал на улицу, пока другие молча смотрели на ту, что получила такой редкий и желанный многими класс. «Как так, она? Не может быть, ведь она теперь гораздо богаче тебя будет», ухмыляясь, сказал я парню рядом со мной, еле сдерживая довольную улыбку. «Заткнись, по сравнению с ней ты сам не больше пылинки», ответил он, грубо смерив меня презрительным взглядом. Тем временем Света подошла к девушке и быстро накинула на ее шею защитный амулет. Не тот, что дали всем богатеньким, а гораздо, гораздо мощнее и дороже. Если сравнивать в цене, то их амулеты — это дорогие новые смартфоны, а ей только что на шею надели особняк с небольшим островом. «Водила, остальные давайте быстрее», — взволнованно сказала Света, стараясь не отходить от черноволосой и держа ее на расстоянии от нас. «Мне кажется, если прямо сейчас нападут на нас монстры, то на первом месте для них будет жизнь целителя, нежели наши. Ура, да, да, я маг, маг, ха-ха, отец будет гордиться мной», — закричал знакомый голос. «И наконец настала моя очередь. Не знаю, чего я жду. Наверное, хочется также стать целителем и сказать, чтобы отменили все долги моей семьи, а затем привезли их сюда. Вылечить отца, подлечить мать, стать сильнее и чувствовать, что в тебе нуждаются и ценят. Хотя мне кажется, что быть птичкой в золотой клетке гильдии может показаться не такой прекрасной перспективной на всю оставшуюся жизнь. А мне ли судить? Я лишь завидую и не скрываю этого». Моя рука коснулась каменной поверхности. Она была холодная и липкая от пота всех остальных прошедших перерождение. Я чувствовал себя как тот очкарик перед распределительной шляпой в том старом фильме, который любит моя мама. Сейчас я нахожусь в подобной ситуации, когда хочу что угодно, но лишь бы не класс мага. Что угодно. Система приветствует тебя, Матвей. Пробуждение начнется через 3, 2, 1. Твой класс. Глава 2. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Пожалуйста, если боги меня слышат, то прошу вас, измените это решение. Я стоял, протянув руку к каменному алтарю, при этом расширившимися от ужаса глазами смотрел в пустоту перед собой. Мне никогда не приходилось молиться и что-то бросить у эфемерных богов, в которых верят остальные, но сейчас, надеюсь, мне это зачтется за скромность и нежелание беспокоить их по пустякам, и они изменят решение системы, ибо не могу я быть магом, не могу. Поздравляем, Матвей, твой класс, маг, удачи тебе, смайлик. Что за смайлик такой? Они еще и издеваются над мной, да быть такого не может. Ущипните меня кто-нибудь, я хочу проснуться, это все сон. Эй, ты чего замер? Давай быстрее получай свой класс и закончим с этим, крикнула мне Света, собираясь подойти ближе. Я послушно убрал руку и отошел на пару шагов назад, смотря пустым взглядом пред собой. В этот момент мне казалось, что все кончено, и я не смогу прокачаться до 10 уровня, не смогу поднять характеристики и вернуться домой, имея преимущество перед обычными людьми, не смогу, потому как никто не возьмет в группу мага, у которого не выучено ни одного заклинания. У меня просто не хватит денег на все это. Мне вообще не хватило бы денег ни на что в этом городе, если бы не старый друг отца, позволивший пожить в его доме и замолвивший за меня словечко перед гильдией. Он это сделал только потому, что мой отец когда-то спас ему жизнь, и все это оказалось напрасным. Я не могу просить кого-то о такой дорогой помощи, как книги навыков начального уровня для мага. За что мне это? А может, есть какая-то возможность сменить класс? Может, все это ошибка? Надо попробовать коснуться еще раз алтаря. Я просто не могу быть магом. Не могу. Моя рука уже потянулась к гладкой каменной поверхности, когда ее перехватили на половине пути. Стальная хватка худых длинных пальцев Светланы сомкнулись на моей руке так сильно, что мне показалось, я услышал хруст. «Если получил не тот класс, что хотел, то ной вне портала», — сказала она, а затем все-таки спросила, кого же ты получил? Хотел быть стрелком, а выпало стать воином?» Самодовольная ухмылка появилась на ее лице после сказанных слов. Мой взгляд медленно поднялся от алтаря и встретился с ее глазами. Оказывается, мы были почти одного роста. «Нет, магом». Мой голос дрожал. Мне хотелось кричать и жаловаться на то, как мир несправедлив ко мне. Ведь прямо сейчас рядом со мной стоит целительница, чьи проблемы будут решены в ближайшие дни, а ведь я встал на ее защиту. «Смотрите, нищеброд стал магом», — раздался знакомый голос из толпы, а затем он сменился смехом. В этот момент, когда смеялись, все мне хотелось, чтобы небо разверзлось над моей головой и сильный поток унес меня куда-нибудь далеко-далеко. «Черт, да за что? Я же хотел помочь матери, помочь отцу. Ха-ха, неудачник, только посмотрите на него. Да вы только гляньте, у него и денег нет, чтобы заклинания купить. Так, а ну прекратили языками чесать», — крикнула Света, заставляя всех замолчать. Я хотел было посмотреть на нее взглядом полным благодарности, но следующие слова, сорвавшиеся с ее тоненьких губ, сдули все уважение к ней. «Потом посмеетесь над этим идиотом, мне главное, чтобы все были в целости и сохранности». Затем она повернулась к черноволосой, «особенно ты, малышка». Затем она нервно взглянула на часы и выругалась, «черт бы его побрал, да где же Миша, почему так долго? Все-таки как быстро меняется мое мнение о этой девушке. Кто бы знал, что среди пробужденных есть такие сволочи и богатенькие уроды. Отец не говорил, что здесь так сильно ненавидит бедность. Не чувствуя ног, я спускался вниз по небольшой лестнице, вниз к той голдящей толпе богатых, гордых собой парней и девушек. Их взгляды были обращены на меня, и в каждом читалась насмешка, жалость, превосходство. Казалось бы, они в одночасье перестали видеть во мне человека и лишь лицезрели пустое место. Но даже так я был в центре внимания, взгляд толпы буравил меня со всех сторон, и потому никто не заметил, как алтарь за моей спиной тихо задрожал. Короткая и едва ощутимая вибрация прошлась по полу и рассеялась у моих ног, заставляя мелкие камешки дрожать и подпрыгивать на деревянных досках. Все произошло так мимолетно и быстро, будто бы галлюцинация, порожденная стрессом и депрессией. «Ха, оказывается, она теперь богаче не только меня, ты для нее вообще пыль», — вернул мне мои же слова парень, при этом достав из нагрудного кармана маленькую желтую книженцию. «Смотри, что у меня, а у тебя этого никогда не будет». Его слова потонули в каскаде грохочущих звуков. Треск ломаемых досок раздался за моей спиной. Все закричали, как только увидели что-то, что я увидеть не мог. Но лицо молодого парня перед мной исказило от ужаса. Мне стало страшно. Страшно от неизвестности, что сейчас таилось за моей спиной и оставалось недосягаемой для моего взгляда. Инстинкт самосохранения, воспитанный в трущобах города, приказал мне бежать, что есть сил, подальше от опасности. Я сделал два шага вперед, вытянув руки в попытке зацепиться, ухватить за что-то, от чего можно будет оттолкнуться и придать себе ускорение. Но пальцы сомкнулись на твердом переплете книги в руках богатого парня. Его взгляд, наполненный страхом и паникой, воззрился на меня. В отражении его глаз я увидел фиолетовые всполохи света за своей спиной. Повернуть голову и узнать, что же мне угрожает, стало еще тяжелее, чем раньше. Если я посмотрю назад, то перестану бороться за свою жизнь. Позволю холодным объятиям смерти увлечь за собой. «Отпусти меня», — закричал парень, схватившись за мою руку и начав выворачивать мои пальцы. Он держал книгу, пока я пытался подтянуться к нему и побежать дальше. Но, как оказалось, я уже это не мог сделать. Меня медленно поднимало в воздух, мимо летели сломанные доски, а со всех сторон доносился крик. Через открытые двери церкви заходили скелеты, угрожающе взмахивая ржавым оружием. «Тяни меня», — кричал я парню, чьего имени даже не знал, но которому, как оказалось, невольно доверил свою жизнь. «Да пошел ты нахрен!» Его крик еще долго стоял в моих ушах, когда всего доля секунды понадобилось ему на то, чтобы расстаться с дорогостоящей книгой навыков. Мое тело, потерявшее опору, закрутилось в воздухе, увлекаемое порывами ветра, в аномалию, открывшуюся там, где стоял алтарь. Она втягивала внутрь себя все, создавая сильные порывы ветра, дующие в ее сторону. Мне не повезло оказаться ближе всех к этой неведомой аномалии, и потому я прямо сейчас, крутясь словно листик на ветру, несся в это розово-фиолетовое нечто, разорвавшее пространство. С последним кувырком в воздухе мне удалось увидеть всю группу подростков, стоящих около выхода и с ужасом смотрящих на меня. Света что-то кричала, закрывая своим телом темноволосую девушку-целительницу. Ее цепкие руки ухватили пятившегося парня и помогли ему устоять на ногах. Но никто не пытался помочь мне или спасти, сволочи. Пронеслось в моей голове, а затем вспышка затмила весь спектр моих ощущений. Казалось бы, этот яркий свет был настолько плотным, что я мог бы коснуться его, могу вдохнуть и захлебнуться, крича от того, что мои легкие сгорают изнутри. Но свет погас так же быстро, как и появился. Этого времени хватило лишь на то, чтобы мой разум поддался панике, а я от ужаса закрыл глаза. Мне страшно, я чувствую страх, и, казалось бы, моей психике мало нервного подергивания тела и стука зубов друг об друга, она словно виртуозный бармен подмешивает в этот эмоциональный коктейль немного ненависти, щепоточку зависти и не забывает сверху докинуть ломтик отчаяния, пропитанного горечью унижения. Затем все это смешивается и выливается на мою голову, заставляя парить в непроглядной темноте, свернувшись калачиком подобно маленькому ребенку. Мысленно я жалею о том, что приехал в Хаб-Сити, бросил мать одну справляться с трудностями и выплачивать долги. Меня расщепит на атомы, а все, что она получит, это лишь известие о пропаже ее сына. Сердце бьется как сумасшедшее. Щеки касается твердый шершавый переплет книги, которую я так сильно прижимаю к себе, боясь потерять единственную связь с реальностью. Вокруг меня темнота. Возможно, я ослеп после вспышки, или весь свет здесь исчез в момент моего появления. Не знаю. Но как только думаю об этом, то становится легче. Страх уходит понемногу, сбрасывая свои цепкие объятия. «Эй!» – закричал я, понимая, что терять мне уже нечего. Мой голос пронесся эхом, распространяясь волной по пространству. Но ответом мне была тишина, безмолвная. «Пробуди себя», — донесся шепот за моей спиной. Я повернул голову, но ничего не увидел. Голос показался знакомым и в то же время чуждым, нежным и заботливым в равной степени, как строгим и непоколебимым, будто бы я слышал его когда-то, но не могу вспомнить. «Хочу ли я вспомнить, кто здесь?» — вновь закричал я, чувствуя, что так мне становится легче. Мой собственный голос создает эффект присутствия, дает понять моему мозгу, что я есть. Мое тело не аннигилировано на мириады атомов, а мой дух не парит в непроглядном ничто в поисках недоступной смертным истины. Нет, я жив и чувствую это. «Пробуди себя», — вновь раздался голос за моей спиной, но уже более настойчиво, более громко. Будто бы обладатель голоса пытается мне что-то внушить, загипнотизировать и начинает раздражаться, чувствуя тщетность усилий. «Не понимаю. Пробуди себя!» Крик оглушил меня, заставив закричать от боли в ушах. Но затем все пропало. Непроглядная тьма закончилась. Меня изгнали из этого непонятного мира. Именно это я понял, когда ощутил мимолетное чувство полета и невесомости собственного тела, а затем болезненное приземление на что-то мокрое и слегка колючее. Ноздри жадно расширились, впитывая свежий озоновый воздух. Кожу приятно холодили маленькие капли дождя. «Где я?» – спросил я у самого себя, как только открыл глаза. Мой голос потонул в шуме дождя, павшего с небес. Он будто бы ждал моего появления, чтобы начать действовать в полную силу. Брюки промокли, как и матерчатые старые кеды. Куртка прекрасно отталкивала влагу, позволяя мне сохранить хоть немного тепла в своем теле. Накрыв голову капюшоном, я осмотрелся. Вокруг стоял лес, густой, зеленый. Деревья тесно жались, друг к другу переплетаясь ветками и срастаясь кронами. Сильный порывистый ветер метал листья из стороны в сторону, срывая их и поднимая в воздух. Что вообще происходит? Мой голос дрожал от холода и охватывающей меня паники. Не ожидал я подобных приключений. Не думал, что моя жизнь так резко изменится, стоит только заявиться в Хаб-Сити. Черт, черт, черт. Надо успокоиться, понять, где я и как отсюда выбраться. Если я в портале, то должен быть выход, он всегда есть. Если закрылся в одном месте, откроется в другом и уже не должен исчезнуть. Так мне папа говорил. Блин, уж он бы точно не попал бы в такую переделку. Блин, надо было дома оставаться. Я решил оглядеться вокруг, но уже внимательнее. Непроницаемая стена ливня не давала мне разобрать что-то вдалеке, но поляну вокруг я прекрасно мог разглядеть. Раздался оглушающий грохот, и небосвод прорезала яркая молния. «Надо уходить с открытого места», – пробормотал я, начав бежать в сторону деревьев, растущих так близко друг к другу. Не хватало умереть в портале от такого пустяка, как удар молнии с неба в дождливую погоду. Резиновые подошвы скользили в грязи и мокрой траве. Пару раз я упал на колени, измазав брюки в земле. Колени дрожали от страха и холода, но уже не так сильно, как раньше. Все-таки четкая цель и желание выжить заставляют все тревожные мысли отступить на задний план, а чувства сильно обостриться. Мой слух улавливал свист ветра между веток, шелест мокрых листьев и дробный перестук тяжелых каплей дождя. Над головой гремели небеса, видимо разгневанные посторонним, осмелившегося вторгнуться в их мир. Вспышка вновь озарила небосвод, высвечивая силуэты между деревьями, которые исчезли, стоило мне закрыть глаза на секунду. Вокруг все стихло, капли дождя перестали падать на землю, зависнув в воздухе подобно стеклянным побрякушкам, подвешенными за нитки к потолку. Деревья перестали качаться от порывистого ветра. Казалось бы, что время вокруг меня остановилось, отдавшись полной тишине. Но это было не так. Стоило мне пройти немного вперед, как я услышал яростный рычащий крик. «Духи воды, помогите мне одолеть моего врага, обрушьте всю свою мощь на сию презренную душу». Будто бы повинуясь этому наполненному ненавистью приказу, капли дождя медленно задрожали в воздухе, наполняя воздух вибрацией. Мои волосы на голове задрожали, как и капюшон, накрывающий их, а ноги подкосились в очередной раз, но уже не от страха. Я явственно ощутил, как воздух вокруг меня потяжелел. Он начал давить на мои плечи, перед глазами внезапно потемнело, а сердце забилось подобно загнанному в клетку зверю, так и норовя выбраться из груди. Вся жидкость в пространстве мигом устремилась куда-то вдаль, в ту сторону, где я видел силуэты. Там они начали собираться в огромную водяную сферу, возвышающуюся над лесом. «Невероятно», — пораженно сказал я, впервые видя проявление магии в своей жизни. «Обычно, когда видишь сражения пробужденных по телевизору или интернету, то не испытываешь ничего, кроме желания быть рядом, окунуться в гущу событий. Но, как оказалось, быть рядом не всегда хорошо, ибо не думал я, что будет так страшно, что мне придется дрожать от страха подобно маленькому ребенку, дрожащему в уголке. А та самая гуща событий, наполненная адреналином и геройскими поступками, оказалась кучей дерьма, в которой я утонул с головой, из которой мне неведомо как выбраться, ибо додумать мне не дал резкий порыв ветра, возникший с той стороны с огромным шаром воды в воздухе. Меня отбросило спиной на ближайшее дерево. Ткань куртки жалобно затрещала, натягиваясь и расходясь по шву от острых веток и сучков, за которые я зацепился. На секунду опущенные веки поднялись ровно в тот самый момент, когда шар воды лопнул, разбрызгивая влагу по округе, а сквозь него прошел огненный луч. «Даже не смей называть меня презренной, ублюдок!» — раздался женский голос, который вновь потонул в грохоте. «Да что там вообще происходит?» — пораженно воскликнув, я оперся о мокрый ствол дерева. Все мое естество трубило об опасности. Если я пойду туда, то умру быстрее, чем успею осознать, что происходит на той поляне. А второй раз за день находиться на краю гибели мне не хочется. Мне это надоело. Потому надо валить. Как можно быстрее. Подальше отсюда. Быстрее. Беги. Черт тебя дери, Матвей. Ноги не слушались. Первый шаг дался очень сложно, но зато следующий был увереннее и тверже. Кеды все так же скользили по грязи, а мокрые корни деревьев так и норовили зацепиться за ногу и уронить меня на землю, но мне чудом удалось избежать этого. Неужели удача наконец-то вернулась ко мне? Пронеслось в моей голове, всего на доли секунды, перед тем, как земля перед мной взорвалась фонтаном. Меня обсыпало с ног до головы, а комки грязи залетели в рот и глаза, лишив меня зрения. Ударная волна разлетелась по всему лесу и меня вновь отбросила на пару метров назад, где я приземлился на землю, ударившись рукой об сгнивший пенек. «Да хватит уже, хватит!» — закричал я, пытаясь хоть как-то прогнать этот противный писк из ушей. Такое ощущение, что кто-то включил старый телевизор, который издавал протяжный и долгий писк, стоило ему потерять связь с антенной. Я помню, такой стоял в музее электроники, древний как не знаю что. Помотав головой, мне удалось стряхнуть с лица грязь и наконец увидеть, что на меня опасно кренится ствол огромного дерева. Он с каждой секундой все ниже и ниже опускался к земле, угрожая раздавить меня и похоронить в мокрой земле без всяких прощальных церемоний. Я начал ползти назад и успел вовремя убрать ногу и избежать столь ужасной участи. Тем временем со стороны взрыва донеслись громкие голоса. «Вот и все, ушастое, наконец-то закончится все это». «Нет, это еще не конец, ты чертов ублюдок!» — вновь раздался грохот, а затем взрыв, волна воздуха от которого заставила меня спрятаться за стволом дерева, что недавно хотело меня сплющить. Как только стало немного тише, а это означало лишь, что ничего не угрожало вновь уронить на меня исконных деревянных обитателей леса, я осмелился выглянуть. Среди множества поваленных стволов деревьев, сражались между собой двое. Огромный мускулистый мужчина в мешковатой потрепанной куртке и таких же штанах. В его огромных руках был молот, которым он играючи взмахивал во время удара, обрушивая на своего врага, которым, как оказалось, была миниатюрная молодая девушка. Ее стройная фигура быстро уворачивалась от могучих и размашистых ударов. В перерывы она иногда крутила головой, чтобы ее длинные алые волосы, сплетенные в тугую косу, летели в сторону противника. На короткий миг мне показалось, что на конце что-то блеснуло, но может это были галлюцинации, полученные от частых падений и стресса. Если смотреть на это сражение со стороны обычного человека, то может показаться, что девушка обречена на поражение, ее противник сильнее и больше, но на самом деле все было иначе. Ее кулаки светились и каждый удар заставлял землю дрожать, а деревья жалобно скрипеть от ударных волн. Удары ее ног оставляли в воздухе огненные следы, а сама девушка порой исчезала из поля зрения противника, чтобы появиться за его спиной. Но каждый раз ее попытки пресекались удачным уклонением или парированием. Огромный мужчина, будто бы предсказывая движение девушки, виртуозно уклонялся, а иногда специально подставляясь, чтобы дать себе возможность атаковать. Вот он отскочил в сторону, разрывая дистанцию, и, подняв руку в сторону девушки, что-то выкрикнул. Слова потонули за очередным дуновением шквалистого ветра, но из земли выросли человеческие руки и начали кидать каменные копья в его врага. Они тоже пробужденные. Мой голос наполнился удивлением, а глаза расширились. Присмотревшись внимательнее, как только удалось проморгаться, я понял, что это были не совсем люди. Мужчина красовался серой кожей цветом мокрого бетона, а также выступающей нижней челюсти с двумя клыками, упершимися в верхнюю губу. Девушка же ничем не отличалась, кроме одной едва заметной детали. Ее уши были заострены, и по первой мне показалось, что это лишь вмешательство пластического хирурга, ведь большинство пробужденных меняли свою внешность, пытаясь стать похожими на персонажей из книг и комиксов. Но разве в других мирах есть пластические хирурги? Я невольно залюбовался ей. Мой взгляд прилип к ее изгибам тела, что подчеркивались обтягивающими штанами и расстегнутой курткой, демонстрирующей плоский живот и небольшую грудь, спрятанную за... Я не знаю, зачем она там спрятана. Мое дело как парня снимать одежду с девушек, а не анализировать наряд. В общем, не буду зацикливаться, потому как слюни, стекающие из моего рта от созерцания дерущейся девушки, могли бы образовать под мной небольшое озеро, в котором я смог бы переждать их сражение. Но если они пробужденные, то значит, где-то рядом должен быть портал. Вопрос сам собой стек с моих уст и повис в воздухе. Если есть портал, то мне нужно до него добраться и покинуть это место. Скорее всего, это и будет выходом отсюда. Но если эти двое не из моего мира, то куда тогда я попаду, зайдя в портал? Не получится ли так, что мне посчастливится стать героем какой-нибудь истории про попаданца? Нет-нет, лучше сразу повеситься здесь, или выбежать обнять девушку и умереть от хука в голову. Хотя мне кажется, я и подбежать не успею. Ха-ха, я и не думал, что становлюсь настолько самокритичным в моменты опасности. «Хватит с меня этого!» – закричал серокожий мужчина и ударил своим молотом по земле, заставляя ее заколыхаться волнами. Девушка, не ожидавшая этого, угодила в ловушку и упала на землю, где ее сразу же облепили со всех сторон каменные руки, лишая возможности двигаться. От такого зрелища я закусил губу, ведь и так ясно, что сейчас он решится добить ее, а я ничем не смогу помочь. У меня даже заклинания никакого. Стоп, вот же срань, выругался я, как только достал из кармана куртки желтоватую книгу магического навыка. Перед глазами сразу заплясали строчки текста системы, ехидно выводя название книги перед глазами. Книга навыков превращения в собаку. Желаете выучить заклинание? Да, нет, да вы издеваетесь. Не удержавшись, закричал я. Мой возглас упал до писка тушканчика в степи, как только я осознал, что бой прервался. Я зажал свой рот ладонью, пытаясь дышать как можно тише. Моя спина прижималась к стволу дерева так сильно, что мне казалось, мы скоро породнимся и вместе пустим корни, ибо только так мне удастся спастись, если те двое решат проверить источник шума. Но ничего не происходило, никто не пришел ко мне, и огромная серая ладонь не показалась на стволе дерева. А вот я, уже решивший спрятаться, еще лучше лег на землю, чувствуя, как моя рубашка пропитывается влагой, выделяемой грязью. Повернув голову, мне удалось одним глазком увидеть дерущихся мужчину и девушку. Она все еще лежала на земле, Пока серокожий, держа топор, настороженно осматривался по сторонам в поисках исходящего звука. «Уж думал, тебе хватило ума привести подмогу», — сказал он ехидно, смотря на девушку сверху вниз. «Ты либо прикончишь меня, или я вырвусь отсюда и порву твою жопу и скормлю останки местному зверю мудила», — огрызнулась девушка, ничуть не стесняясь в выражениях своих истинных эмоций. «Меня это растрогало до глубины души. Она понимает, что сейчас умрет, но продолжает бороться за свою жизнь. На ее месте я бы давно рыдал от страха, не желая умирать, а этот мужик опрокинул бы на меня молот только из жалости к своим барабанным перепонкам. А затем, может быть, на мои хладные останки помочились бы зайчатки, или еще кто похуже. Люблю дикую природу и свежий воздух. Да хватит уже нести всякую хрень, Матвей. Там девушку сейчас прикончит. А единственное, что делаешь ты так, это смотришь со стороны. Ты словно маньяк-куколт, который смотрит, как убивают других на его глазах. Да чтоб тебя, как же страшно, страшно. Если я высунусь, то он и меня прибьет. Глазом моргнуть не успею. У меня ничего нет, чтобы отвлечь его. Перед глазами все еще висели строчки уведомления системы о новом навыке, который я могу получить. Он не был боевым, принадлежал к типу трансформации тела, и его сила зависела от уровня навыка. Даже боюсь представить, как жалок он будет с самого начала. А что мне терять? Мне не удастся достигнуть 10 уровня и отправиться домой. Точнее, я, наверное, уже считаюсь мертвым. Моим родителям сообщат об этом, как только выдастся возможность, если, конечно, уже не сообщили. Потому не имеет смысла, выживу я или нет. Хе, радует ли что, что я успел стать официальным пробужденным и получил лицензию, так хотя бы государство будет обязано выплатить моей матери компенсацию из-за моей смерти. Как же я жалок, как только приехал сюда, так все дерьмо решило извергнуться на меня и превратить жизнь в сущий ад. Всего день я пробыл в Хаб-Сити, один чертов день. До этого 18 лет жил и рос в районе с наркоманами и пьяницами по соседству, где за любое лишнее слово ты мог бы получить ножом в живот и потом бесследно исчезнуть. Желаете выучить заклинание? Да, нет, я не знаю, не знаю. Пробуди себя, вновь в моей голове раздался голос, который я услышал в темноте. Но только это было лишь мое воспоминание. Но оно, как ни странно, помогло мне успокоиться. Сняло пелену с моих глаз и перевернуло мир с ног на голову. Ведь я не обязан умирать здесь, не обязан исчезать с лица земли, не обязан мириться с произволом. Твою мать, я никому ничем не обязан, закричал я. Мой крик наполнил успокоившийся и притихший лес. Серокожий парень и девушка одновременно повернули свои головы в сторону поваленного ствола дерева, из-за которого вылезла молодая немецкая овчарка. «Это что за зверь такой?» – удивился мужчина. «Я чувствовал себя иначе. Угол зрения сменился, опираться приходилось на все четыре лапы, а еще поверх задницы болтается хвост, что сам собой прижался к задней лапе. Толстые черные когти с хрустом врезались в кору дерева, а длинная пасть оскалилась рядом идеально белых клыков, с которых медленно стекали ниточки слюны. Вместо крика из моей глотки вырвался низкий утробный рык, заставляющий вибрировать гортань. Уши прижались к голове, и я чуть пригнулся, готовясь оттолкнуться для атаки. «Нет, не вздумай этого делать, он тебя убьет», — закричала девушка, обращаясь ко мне. Она ведь понимает, что обращается к собаке. Неужели действительно так боится, что я умру? «Ха, как же ты поздно!» Сильные задние лапы, напрягая до предела собачьи мышцы, оттолкнулись от ствола дерева. Мое новое тело, подобно желтоватой стреле, устремилось к серокожему великану. Моей задачей было вцепиться в него, в ногу или руку, самый идеал, сомкнуть челюсть на горле, но не с моим уровнем везения мечтать о таком, а затем появиться перед девушкой в своем истинном облике и принять благодарность. «Прости, дружок, но ты не на того зубы скалишь», — слегка виновато сказал великан. Он поднял руку, свободную от оружия, будто бы собираясь кому-то помахать. Я уже пересек последний метр, собираясь вцепиться в его ногу, но затем ощутил сильный удар. Перед глазами все закрутилось, а мою щеку обожгло так сильно, что я заскулил от боли. Как такое вообще возможно? Я же был почти у цели. Мысли крутились в голове, пока длился мой недолгий полет. К счастью, по мнению мужчины, удар не должен был причинить животному, напавшему на него, сильный урон, потому он очень удивился, когда увидел упавшее тело человека на землю. «Так ты все-таки привела подмогу, ушастая мерзость», — зарычал он, оскалив свои клыки и замахнувшись молотом на девушку. «Ха-ха, в своей жажде убить меня ты отбросила понятие честного поединка. Да заткнись ты, нахрен», — закричал я, Как только мне удалось встать на шатающиеся ноги, вывихнутая рука висела плетью вдоль моего тела, а один глаз затек кровью от пореза на лбу от острой ветки. «Ты кто еще такой? Не смей вмешиваться!» — закричала уже девушка, разрывая каменные оковы и устремившись на мужчину, замахиваясь кулаком, наполнившимся желтым свечением. «Да хватит уже драться, идиоты!» Стоило мне произнести эти слова, как мою грудь обожгло что-то. Куртка задымилась, и сквозь материю в воздух поднялся маленький листочек. Он повис в воздухе на уровне моих глаз, давая разглядеть криво нарисованный круг с множеством мелких каракулей, непонятных мне и напоминающих детскую мазню. Но почему-то эта мазня светилась алым светом, который начал мерцать, будто бы подстраиваясь под известный только ей ритм. С каждой небольшой вспышкой я все яснее и яснее понимал, что бумажка светится в ритм со стуком моего сердца. Стоило понять это, как перед глазами появились русские буквы, но написанные кроваво-красной готической вязью. Синхронизация условий с сердцебиением хозяина. Контракт заключен. Волна энергии пронеслась от меня во все стороны, сбивая мужчину и женщину с ног, тем самым прерывая их сражение. Но ненадолго, они вновь вскочили на ноги, будто бы ничего не произошло, а затем вновь напали друг на друга. Вот только их удары не достигли своих целей. Кулак девушки завис в воздухе в считанных сантиметрах от лица мужчины, а его молот не мог коснуться ее открытого для удара бока. Они удивленно смотрели друг на друга, сились преодолеть это мизерное пространство, но сколько бы усилий ни прилагали, ничего не вышло. «Что ты с нами сделал, мальчик?» — закричала девушка в ярости, прожигая меня взглядом. «Как ты посмел помешать нашему поединку?» — закричал мужчина. «Да хрен его знает», — ошарашенно ответил я, пальцами ковыряя прожженную дырку в куртке. Перед моими глазами над их головами красовались надписи: «Хагл, орк-шаман», «Ингрид Амиреем», «Эльфийка-боец». Несколькими часами ранее штаб гильдии, ответственный за входные врата российского сектора Хаб-Сити. «Да вы, идиоты, хоть понимаете, как это повлияет на нашу репутацию?» — кричал мужчина средних лет, облаченный в длинную мантию, накинутую на строгий костюм с лейблом самой дорогой марки продукции. Он суровым взглядом оглядел двух присутствующих, пробужденных перед собой, стоящих в центре огромного богато украшенного кабинета. «Глава, мы правда не знали, что так. Хватит оправдываться, Светлана», — грубо прервал он попытки девушки оправдаться. «Ваша задача была столь простой и ясной, что любой идиот позавидовал бы вам, а вы умудрились обосраться на ровном месте. Так ладно бы запашок остался в воздухе и только. Вы же еще и размазали тонким слоем». Мужчина в ярости ударил кулаком по столу, отчего его лакированная поверхность покрылась трещинами. Яркий свет в лампах замерцал от перепадов магической энергии. «Но брешь, мы не знали, никто бы и не предсказал», — Света начала говорить дрожащим голосом, до ужаса боясь главу гильдии, в которой она состояла. «Именно поэтому с людьми, что хотят стать пробужденными, отправляют опытных бойцов высокого уровня, чтобы именно вы уберегли их жизни в подобных непредвиденных обстоятельствах». Он сел в свое кресло, доставая сигару из ящика и закуривая ее, а затем сказал, выпуская плотное кольцо дыма в сторону парочки перед ним: «Вашего опыта должно было хватить, чтобы оценить ситуацию и справиться с подобным. Но теперь наша репутация просрана. Люди станут обращаться в другие гильдии, или само государство заключит контракты». «Извините, что перебиваю вас», — вмешался Михаил, до того тихо стоявший рядом с девушкой и нервно перебирающий ковбойскую шляпу в ладонях, — «но нам повезло заполучить целителя. Это уже должно перебить все плохое. Хотелки этой целительницы ты со своего кармана оплачивать намерен?» — уже холодным тоном спросил глава гильдии, отчего парень побледнел, изменившись в лице. «Но ведь этот парень, он из бедной семьи, и, как сказала Света, он получил класс мага». «Откуда ты это знаешь?» — обратился мужчина к Светлане. «Он сам мне это сказал, когда я подошла к нему, а затем открылась брешь, и я решила сберечь целительницу». «Лучше бы ты свои мозги сберегла, лучше бы их», — устало вздыхая, сказал глава, вновь затягиваясь сигарой. «Будь он обычным бедным парнем, никто бы и слова не сказал, замяли бы дело и концы в воду. Мол, испугался, напоролся, бывает. Но это сын Соболя, вы понимаете. Соболя, мать вашу. Единственное, что его держит подальше от Хаб-Сити, так это огромные долги и слабое здоровье. Но если до него дойдет слушок, что его сына...» В общем, так, этого разговора не было. Камеры подчистить, а его личные данные обновить и вообще делать вид, что он успешно и радостно живет в городе. «Ясно вам, будет исполнено», — глава, будет исполнено», — хором ответила парочка. «Свободны», — махнув рукой сказал мужчина, откидываясь на спинку рабочего кресла. Он повернулся лицом к окну за своей спиной, с которого открывался вид на огромный город с множеством небоскребов. «Зачем же ты сына своего посла сюда, Соболь? Для чего?» — кусая губу задумчиво сказал он, покручивая сигару между пальцами. Глава 3. Квартира в южном секторе российского кластера Хаб-Сити. Неделю спустя. «Давай, парень, не разочаровывай меня», — грозно сказала красноволосая эльфийка, посмотрев на меня через плечо, пока сама сидела на полу перед огромным телевизором. В ее руках красовался черный геймпад от игровой консоли, которым она неумеючи орудовала, пытаясь совладать с сложным для выходца из другого мира управлением. Я же в свою очередь стоял на руках, обливаясь потом и пытаясь держать голыми ступнями стопку тяжеленных книг. И какой дурак в 40-е годы читает бумажные книги? Вот где вторая часть, с довольной улыбкой сказал орк. Он подошел ко мне и огромной ладонью выхватил черный толстоватый томик Шекспира, а на его место положил первую часть, более объемную по своему содержанию. Я хоть и не читал, но тяжесть знаний, стоящуюся в этих книгах, ощущаю. «Да ты издеваешься», — обратился я к любителю бумажной литературы, что целыми днями не отлипал от их чтения. «Хах, конечно нет», — ухмыльнувшись, ответил он, и, взяв с полки еще один сборник сочинений неведомого мне драматурга, водрузил поверх стопки на моих ногах. Любой человек, увидевший нас со стороны, сначала удивленно застынет на месте, затем последуют немногословные фразы, выражающие общую ошарашенность происходящим, а следом всплывет вполне логичный вопрос. Как и на, кхе-кхе, нафига, ровно неделю назад, как быстро летит время, однако, в общем, неделю назад каким-то неведомым способом мне удалось заключить контракт с двумя выходцами из другого мира. Орк-шаман Хагал и эльфийка-боец Ингрид. Трудно описать словами, как и мысленно выразить то, что происходило в тот момент, но, чтобы отвлечься от болезненной тренировки на выносливость, я попробую. В общем, как только мне удалось заключить контракт и остановить сражение, Ингрид кричала на меня, грозилась убить и один раз попыталась ударить меня. Единственное, что я помню, как кулак эльфийки летит к моему лицу, а затем я закрыл глаза в ожидании сильного удара. Ничего не произошло, лишь только девушка корчилась от боли у моих ног, а Хагал стоял рядом задумчивая, почесывая щетину на своем сером подбородке. Он смотрел на меня с неким подозрением и любопытством в своем взгляде. Как он признается, тогда он думал, что я сильный маг, которому не повезло попасться под горячую руку. Хе-хе, как же он ошибся. Никогда не забуду его округленные от удивления глаза, в тот момент, когда я сказал, что стал пробужденным всего несколько часов назад и неведомым образом очутился на этом месте в самый разгар их битвы. «Быть этого не может, такой контракт мог наложить только сильный маг», — прошептал он тогда, смотря на меня неверящим взглядом. Он попытался сам избавиться от этого контракта, который не позволял им драться друг с другом, а также не давал навредить мне, но я надеюсь, что он больше пытался избавиться от него, чтобы подраться с Ингрид и наконец окончить многолетнюю вражду причины, которой они мне так и не сказали, а не убить меня из-за того, что я сделал своим слугой великого и мудрого шамана.